Каргина, человека решительного характера, набожного. Он жил в пустыне для спасения своей души и богомолия, но в это время как раз приехал домой, захотелось с семьей повидаться. Пугачев призвал его к себе, внимательно осмотрел и отпустил. «Поди теперь домой, а впредь будешь ты мне надобен». Через несколько дней созвали круг, туда явился Пугачев с Каргиным. Казак Иван Леонтьевич Герасимов прочел пугачевский манифест, и казаки еще раз услышали о пожаловании их землями, Яиком рекой, ее притоками и протоками, всякой вольностью. Вперед вышел император. «Извольте, Яицкое войско, выбрать себе атамана и старшин по прежнему вашему обыкновению, кого хотите. Отдаю это на вашу волю. Если выбранные атаманы и старшины не станут делать войску угодность, и казаки будут ими недовольны, то отдаю на их волю хоть через 3 дня старого атамана и старшин сменить, а на место их выбрать других старшин в кругу по общему совету». Казаки встретили речь Пугачева с благодарностью и воодушевлением. «Довольны, батюшка, надежа государь, вашу царскую милостью». «То-то, отец-то отдает на вашу волю выбор атамана. Он старинный наш обычай по-прежнему хочет восстановить». После обсуждения атаманом избрали Никиту Каргина с сотниками Афанасия Перфильева и Ивана Фофанова. Правда, соблюдая старинный этикет, они отказывались. Каргин, не желая быть в таком большом достоинстве, пал на колени перед Пугачевым. «Помилуй, ваше величество, я этой должности за старостью и неумением грамоте снести не могу». «Как? Так ты поэтому мне служить не хочешь? Весь мир теперь обращается ко мне, а ты один хочешь противиться? Я рад тебе послужить. Поздравляю вас, войско Яицкое!» Пугачев обратился к казакам. «С выбранными вами старшинами, будь по-вашему, я воли с вас не снимаю». «Благодарствуем, — кричали все, — на твоей царской милости». Государь направился в свой дворец, дом Толкачева. А круг продолжался. 3 выбранных старшин казаки вызвали в середину и, сняв шапки, стали с поклонами просить их занять должности. «Пожалуй, господин атаман и старшины, примите на себя этот труд, послужите нам, Яицкому войску, верою и правдою». «Мы, Яицкое войско», — Каргин и его товарищи из приличия, но не очень настойчиво, снова отказались. «Не имеем большого разума, да и недостойны управлять вами». Но напоследок, по словам Перфильева, по многим с обеих сторон перекором приняли на себя налагаемые чины, показав тем самым, как и полагалось по обычаю, свое бескорыстие, заставив казаков упрашивать себя и так далее. «Ну, будь воля ваша, Яицкое войско!» Этими словами Каргин, Перфильев и Фофанов выразили окончательное согласие, вступили в свои должности. Пугачев дал им право разбирать судебные дела, наказывать провинившихся, но за незначительное преступление. По важным винам преступлениям полагалось сообщать военной коллегии, от которой и ожидать указ. Процедура избрания нового атамана Яицкого войска, его помощников, под эгидой государя, в роли которого выступал Пугачев, свой мужицкий казацкий царь, очень интересна, важна с точки зрения того, как мыслили себе предводители крестьянской войны будущие порядки в случае ее общей, так сказать, победы. Пока они одерживали победы частные, местные, но уже начали попытки организации своей власти в тех местах, где они стали хозяевами положения. По форме все как будто оставалось по-старому. Круг, выбор должностных лиц по общему совету, исполнение ими своих обязанностей под контролем круга, мира, который может их в любой момент заменить, переизбрать. Но при этом нужно иметь в виду важный момент. Этот обычай в функционирование круга, системы выборов атаманов и старшин давно и систематически нарушался властями, правительством, и его восстановление само по себе было бы важнейшим завоеванием для казаков –